механизм вашего успеха. В вашем распоряжении есть как механизм успеха, так и механизм провала. Ваш механизм провала – это естественная тенденция идти по пути наименьшего сопротивления. Ваше импульсивное желание немедленного вознаграждения, сопровождающееся лишь незначительной озабоченностью, отдаленными будущими последствиями вашей деятельности или отсутствием такой озабоченности вообще. Ваш механизм провала работает автоматически, 24 часа в сутки. Он включается каждый час, каждую минуту, и множество людей позволяют их собственному желанию чего-то веселого, легкого и удобного руководить большей частью того, что они делают. Но у вас есть также и механизм успеха, встроенный в ваш мозг. Механизм успеха может подавить механизм провала. Механизм успеха включается с помощью цели. Чем значительнее ваша цель и чем интенсивнее желание, тем скорее вы воспользуетесь мощью самодисциплины и силы воли, и с тем большей вероятностью сможете заставить себя делать то, что нужно, двигаться туда, куда нужно. Согласно заключению Элмера Леттермана, который в течение своей 50-летней карьеры обучил более 20 тысяч торговых работников, единственным качеством, гарантирующим успех, является то, что он назвал интенсивность цели. Если взять двух человек со сходными уровнем развития интеллекта, биографии, образованием и опытом, то тот из них, чья цель интенсивнее, всегда обойдет другого.